Неопрятный бывший толстяк, который встретил пленных на космодроме, вошел, тяжело ступая по куклам и по гремушкам. «Ничего подобного», — повторил толстяк. «Никакие не паразиты, а глубоко уважаемые господа микроорганизмы». «А я так и сказал», — поспешил исправиться кузнечик. «Так именно и сказал, глубокоуважаемые и милостивые господа благородные микроорганизмы». Что-то внутри толстяка треснуло и заверещало. Толстяк стоял с открытым ртом и покорно ждал, пока эти звуки прекратятся. «Мы смеемся», — сказал он, когда все смолкло. «А ты, продажный Тори, продолжай. Секретов здесь нет. От нас еще никто не уходил таким же, как пришел. Говори». Кузнечик отошел от своих товарищей, неловко поклонился и сказал. «В общем, остальное понятно. Господа микроорганизмы по просьбе жителей планеты К поселились здесь. И тогда жители планеты К обратились с просьбой к уважаемым микроорганизмам, чтобы для большего единения между населением планеты и уважаемыми микроорганизмами последние внедрились внутрь жителей планеты К. С тех пор в каждом жителе планеты К обитает уважаемый микроорганизм и подсказывает ничтожному жителю планеты К ценные мысли. Я правильно излагаю?» «Нет, конечно», — ответил неопрятный толстяк. «Какое уж тут единение. Мы — микроорганизмы или паразиты, как сказал дорогой Удалов. Да не простится ему это хамство. Хозяева, мы приказываем, а люди слушаются. И никакого равноправия. Все делается так, как удобно нам, паразитам. Это мы, паразиты, любим эфирные масла душистых цветов. Поэтому все на планете любят только эфирные масла, разводят цветы, нюхают цветы и жуют цветы. Мы никогда не убиваем пленных. Зачем? Каждый новый человек — домик для одного из нас. Ведь мы быстро размножаемся. У нас уже очередь на новые тела. Вот теперь и в вас вселимся». «Только не в меня», — проговорил быстро кузнечик. «Я добровольно и сознательно служу благородному делу». «А почему не в тебя? Будет в тебе жить мой брат или внук. Будет, как ты сам сказал, с тобой в единении. Будете вы дружить, и будет он тебе подсказывать, как думать, о чем не думать, когда чего говорить, а когда лучше промолчать. Твоя же цена как агента втрое повысится. Радуйся, дурак». «Я, конечно, радуюсь». «Радуйся молча. И ты, могильщик, нам пригодишься. Нам могильщики нужны. Мы все время распространяемся, а наши человеческие тела так несовершенны. Живут мало, дохнут, как мухи. Работы тебе хватит». «Спасибо», — произнес могильщик с чувством. «Мне все эти споры о единении и подчинении чужды. Я аполитичен. Мне нужен созидательный труд и заслуженное вознаграждение». «А вот о вознаграждении забудь», — сказал неопрятный толстяк. А так как губы толстяка были неподвижны, Удалов уже сообразил, что говорит хозяин толстяка, уважаемый микроорганизм. И понятно стало Удалову, почему люди здесь так плохо одеты, не бриты и не мыты. Зачем? Микроорганизмам это неинтересно. Они-то голые. Я не могу забыть о выгоде. Я деловой человек, — объяснил могильщик. А вот вселится в тебя мой дядя, и станет тебе безразлично, за деньги ты копаешь могилы или для собственного удовольствия. Вставайте, пора. Куда? — спросил удалов. Во дворец. Там нас ждет его необозримость верховный микроб. Он лично намерен вселиться в тебя, удалов, в торжественной обстановке. Тело у него хоть и почетное, но старое, малоценное, а твое нам подходит, особенно ввиду твоей будущей роли в галактике. «Моя роль самая скромная», — сказал удалов. «Не вижу причин обращать на меня особое внимание. К тому же я должен вас официально предупредить, что я не какой-нибудь бродяга без рода и племени, а представитель Земли. За мной стоят 6 миллиардов земляков, которые никогда не дадут в обиду своего товарища. Так что, поднимая руку на меня, учтите, вы поднимаете руку на свободолюбивую землю». Удалов говорил громко и торжественно. Он даже пожалел, что рядом нет Коли Белосельского и товарищей по работе, которые бы смогли оценить правильность и убедительность его речи. Неопрятный толстяк терпеливо дождался, пока удалов кончит, потом криво усмехнулся и сказал: — Хорошо излагаешь. Нас не обманули. Верховный микроб будет рад поселиться в твоем теле. А что касается 6 миллиардов жителей Земли, то нам приятно слышать о таком количестве носителей. Какие перспективы для нашего размножения! Так что Землю мы тоже покорим, может быть, даже с твоей, удалов, помощью.